и грязно-синее, как от густого папиросного дыма, небо. Тревогой кольнуло сердце. Колыхнулось от недобрых предчувствий. Сбоку выползал черный нос ледокола «Козьма Минин». Лед перед ним морщился и, не выдержав напора, ломался на остроконечные куски, переворачивался и раздвигался. Масляно-темная вода парила, едва заметно колыхалась, разбуженная мощными винтами. Треска и грохота не было слышно. Они тонули в рабочем гуле машин парохода. Но хрупкая дрожь льдин, их сопротивление передавались на корпус, и Захаров, чувствуя их, представлял, как крошится белый панцирь Двины, открывая дорожку в море. 1. Историческая справка. 2 черных корабля, нещадно коптя небо, уходили в белые просторы, оставляя на берегу сгрудившиеся деревянные дома. Чем корабли дальше в море, тем дома теснее, тем они ниже. За кормой оставался холодный и голодный Архангельск. Прифронтовой город — главная и последняя опора белогвардейского северного правительства. Английский экспедиционный корпус, понимая всю безнадежность борьбы с Красной Армией, покинул город еще в прошлом году. Правда, тайно от своего народа, английское правительство продолжало снабжать белогвардейцев оружием, одеждой, снарядами, аэропланами. От Англии не отставали и Соединенные Штаты Америки. Там формировались добровольческие отряды для борьбы с большевизмом. Даже Бельгия отправила на север сотню добровольцев. Эта помощь не давала возможность белой армии сдерживать натиск боевых революционных частей. Однако в январе 1920 года уже не было сомнений, что дни северного правительства генерала Миллера сочтены. 22 января ледокол «Козьма Минин» повел за собой пароход «Соловей Будимирович» из Архангельска. Трюмы парохода были заполнены товарами из портовых складов. Он должен был, обогнув полуостров Канин, пройти в устье реки Индиги, догрузиться там мороженой Олениной и Навагой, а затем следовать в Мурманск. Этим рейсом начиналась тайная эвакуация имущества и продовольствия, бегство белых из Архангельска. Капитан Йоган Рекстин в документах, а в обыденной жизни Иван Эрнестович Рекстин, сын богатого хуторянина из-под Ямбурга. Примечание. Ямбург. С 1922 года Кингисепп, ныне город Ленинградской области. Он понимал, что в Архангельск возврата не будет, и взял с собой жену Анну Кузьминишну с прислугой и множество вещей. Рекстины ждали ребенка и охотно, чувством избавления от опасности, покидали город. Опыта плавания во льдах у Рекстина не было, посему на пароходе находился лоцман из Архангельска, капитан Ануфриев. Но Рекстин не доверял ему. У этих русских не поймешь, кто за кого, кто за что. Рекстин — наемный работник. Впрочем, не только он. Что за дело 8 китайцам-кочегарам до событий в России? Только бы тяжелели пояса с монетами. А латышам, эстонцам, полякам, составлявшим значительную часть команды Соловья Будимировича. У русских иное дело, русским здесь жить. Что там уже Ануфриеву Мурманске, если жена, дети, дом у него в Архангельске? Впереди Соловья Будимировича, расталкивая лед и дробя его крутыми боками, дымил Козьма Минин.